Глава 17. Дочка изобретателя. «Да уж, Оливия взялась за Эмилию всерьез», — поделился с Чарли Фиделио. Наступила пятница, и они прогуливались по заиндевевшему саду. Впереди маячили погруженные в беседу Оливия с Эмилией. Точнее, говорила первая, а вторая, кажется, слушала и внимательно. Через несколько часов всем им предстоит разъехаться по домам. Даже Оливии непостижимым образом удалось за неделю ни разу не навлечь на себя гнев вышестоящих. Чарли не успел ответить. Оливия уже мчалась к ним, точнее топала своими тяжеленными башмаками. «Все отлично», — приглушенно доложила она. «Завтра днем иду в гости к Эмилии, так что ждите нас часам к 5. «Но как ты собираешься утащить ее от лунов?» — озадачился Чарли. «Что-нибудь придумаю», — бросила Оливия и затопала прочь. Прозвенел звонок, и все потянулись обратно в академию. У входа мимо мальчиков пробежал Билли Гриф. «До встречи, Билли! Не забудь, ты едешь ко мне в гости!» — напомнил Чарли. «На один вечер!» — вдруг сказал Билли. «Мне надо вернуться в субботу!» Чарли удивился. «А я думал, ты хотел погостить у меня все выходные!» «Придется вернуться! Надзирательница велела!» Билли как-то искоса и неуверенно посмотрел на Чарли и поспешно убежал. «Он всю неделю вел себя очень странно», — заметил Фиделио. «Вчера исчез из спальни, чуть ли не до полуночи, а потом от него так несло этой псиной, как ее там, душкой, что ли, что я просто уснуть не мог». «Может, он ходит во сне», — предположил Чарли. «Вид у него усталый». Больше они к разговору о Билли не возвращались. В половине четвертого ученики сложили сумки и разъехались по домам на школьных автобусах. Артисты на фиолетовом, музыканты на синем, а художники на зеленом. Чарли краем глаза увидел, что Оливии удалось проскользнуть в зеленый автобус вместе с Эмилией. Она напялила большую зеленую шляпу, а свой фиолетовый плащ вывернула болотно-зеленой подкладкой наружу. «Ох уж это Оливия!» — усмехнулся Чарли себе под нос. «А что она натворила?» — высунулся у него из-за плеча сидевший позади Билли. «Да так, ничего! Просто она потешная!» «О-о-о!» — отозвался Билли. Мэйзи подняла вокруг гостя ужасную суету. Она испекла в честь его прибытия шоколадный торт и устроила ему уютную постель в комнате Чарли. «Ох, бедненький!» — причитала она, возясь у стола, разливая апельсиновый сок, нарезая торт, почуя Билли то глазированным печеньем, то тарталетками с вареньем. Билли сиял. Он никогда не пробовал столько лакомств за раз. «У нас выдалась довольно беспокойная неделя», — поведала Чарлина мама, разливая чай. «Кто-то напал на собаку Бенджамина, и дядя Паттон по этому поводу развил бурную активность. Никогда не видела его в таком состоянии. Представляешь, Чарли, он даже вышел на улицу при дневном свете. И к тому же в халате», — добавила Мэйзи. «На Боба напали?» Чарли подскочил. «А где дядя Паттон сейчас? И где бабушка Бон?» «Сидят по своим комнатам», — сообщила Мэйзи. «Они каждый вечер ругались пух и прах, кричали друг на друга, топали, дверями хлопали. Лопнувшим лампочкам мы уже счет потеряли». Покончив с чаем, Чарли повел Билли знакомиться с Бенджамином. Дверь номер 12 открыла стриженная светловолосая женщина в очках и сером костюме. Несмотря на деловой вид, улыбка у нее оказалась добрая и открытая. «Привет, Чарли», — сказала она. «Не узнаешь меня, да? Я миссис Браун, мама Бенжи». Чарли разинул рот от удивления. Он уже 100 лет как не видел миссис Браун, но последний раз волосы у нее были определенно длинные и темные. «А это Билли», — торопливо произнес он. «Заходите, не стесняйтесь», — пригласила миссис Браун. «К спринтеру Бобу пришел врач». «Врач!» Чарли оглядел прихожую. На лестнице стояли чемоданы и резиновые сапоги. А с перил свисали дождевики макинтоши. «Что тут такое творится?» «Бенжи в гостиной, Чарли», — сказала миссис Браун. «Он тебе обрадуется». Чарли повел Билли в гостиную. Сам он бывал там редко. Бенжи предпочитал проводить время на кухне. На пороге его встретило грозное шипение и громкий кошачий мяв. Чарли глазам своим не поверил. На спинке кресла выгибал спину медно-рыжий феникс, на другом кресле пламенел распушенный саламандр, а на подлокотнике дивана топорщил усы желтый везувий. Коты яростно воззрились на Чарли, потом узнали его и успокоились. Феникс даже издал благосклонное мурлыканье. Бенжи сидел на диване рядом с везувием. «Заходи, Чарли!» — позвал он. «Мистер Камшар лечит Боба!» Пес лежал на полу, а Мышелов стоял подле него на коленях. В одной руке мистер Камшар держал бутылочку с какой-то изумрудной жидкостью, а в другой — клочок ваты. На носу у спринтера Боба белел пластырь, а рваное ухо было забинтовано. Шерсть у него кое-где была вырвана клочьями, и в проплешинах виднелись жуткого вида шрамы. «Ему уже лучше!» — шепотом сообщил Бенжи. Чарли на цыпочках прошел в комнату и уселся рядом с другом. Но стоило котам завидеть Билли, и они заворчали и зашипели. Мистер Камшар поднял голову. «В чем дело?» — недовольно спросил он. «Мне нужна тишина!» Билли в ужасе вжался спиной в стену. «Это кто?» — спросил Бенжи. «Билли Гриф», — шепотом отвечал Чарли. «Из академии. У него нет дома, так что он приехал погостить ко мне на выходные». «Привет, Билли!» — приглушенно поздоровался Бенжи. «Да ты садись!» Мистер Камшар тем временем менял пластырь на носу спринтера Боба. Пес обиженно тявкнул. Как раз в этот момент Билли шагнул было вперед, но кошачья троица пружинисто спрыгнула на пол и с грозным мяуканьем и шипением двинулась на него. «Ой, я им не нравлюсь!» — запищал Билли. Мистер Камшар хмуро глянул на него. «С чего бы это?» — бросил он. «Вот что, молодые люди, шли бы вы в другую комнату! Бедняга Боб волнуется!» Мальчики перебрались в кухню, где царила необычайная и непривычная чистота. «Так и что случилось?» — нетерпеливо спросил Чарли. «Куча всего!» — отозвался Бенжи и рассказал о появлении тетки Юстасии, о ночном нападении неизвестного зверя, о том, как он, Бенжи, кинулся за помощью к дяде Паттону. И тут вся его жизнь резко изменилась, потому что мистер Юбим отыскал его родителей и настоял, чтобы они срочно вернулись домой. «По-моему, он даже поставил на уши полицию, чтобы их найти», — с уважением произнес Бенджамин. «Мамин желтый дождевик издали видно, так что нашли их быстро. В общем, они с папой приехали домой. Твой дядя сказал, их кто-то пустил по ложному следу. Сдается мне, тут приложила руку твоя бабушка. Вот, значит, приехали они, и твой дядя с ними заперся. И долго-долго разговаривал, и уж не знаю, что он им там такое сказал. Но мама поклялась, что теперь будет работать, только когда я в школе, и что по ночам будет дома, и по выходным тоже». Чарли ушам своим не верил. «Итак, дядя Паттон все-таки вышел из подполья. Да уж, стоит ему захотеть, и все получится, как он пожелает». В кухню просунулась лохматая голова мистера Камшара. «Мы вас покидаем, мальчики», — сказал Мышелов. «Спринтер Боб поправляется в приличном темпе, учитывая обстоятельства. Я навещу вас в понедельник». И он исчез. По обыкновению беззвучно и мгновенно, а три кота пустились за ним, как три огненные кометы. «Забавный!» — пробормотал Билли. «Сам как зверушка какая-то!» Остальные с ним согласились, но Бенжи при этом восхищался удивительными способностями Мышелова. «Я думал, Боб умрет!» — взволнованно сказал он. «А мистер Камшар просто погладил его. Руки у него забавные, и Бобу сразу полегчало. А коты Боба все время согревали. Так вокруг него и вились, хотя они вообще собак-то не любят». «И меня тоже не любят», — тихонько добавил Билли. «Все животные меня любят, а эти сразу же не взлюбили». Чарли пришла в голову неплохая идея. «Ой, Билли же понимает животных», — сообщил он Бенжи. «Хочешь, он поговорит со спринтером Бобом? Тогда мы точно узнаем, что с ним стряслось ночью». Бенджамин колебался. Он неуверенно глянул на Билли. «А он что, из таких же, как ты?» — уточнил он у друга. «Ага», — подтвердил Чарли. «Ты ведь можешь поговорить с Бобом?» Билли кивнул. «Ну ладно». Бенжи повел их обратно в гостиную, где спринтер Боб сосредоточенно зализывал одну из раненых лап. При виде Билли он сначала как будто забеспокоился, но стоило маленькому альбиносу начать урчать и потявкивать, пес перестал нервничать, навострил уши и прислушался. Когда Билли договорил, слово, точнее рык, взял пес, выдал какую-то длинную фразу на своем собачьем наречии, потом устало протяжно застонал и улегся. «Ну?» — нетерпеливо поинтересовался Чарли. «Что он говорит?» «Говорит, на него ночью напал волк», — отчитался Билли. «Что?» — вскрикнул Бенжи. «И не обычный волк, а волк-мальчик», — продолжил собачий переводчик. «По-моему, он имел в виду, что на него напал какой-то мальчик, который превратился в волка». «Ой, мамочки!» Бенжи так и упал в кресло. «Волк!» «Это определенно один из наших», — пробормотал Чарли себе под нос. «Кто же еще?» «Точно! У нас ведь один парень в академии умеет прикидываться волком, то есть вервольфом». «Ну, конечно! А тетка Юстасия его впустила, чтобы он отвлек спринтера Боба от подвальной двери. Она-то думала, что ящик доктора Толи все еще там». «А разве нет?» — быстро спросил Билли. Друзья покосились на него с сомнением. «Можно ему доверять или нет?» «Придется довериться», — понял Чарли. «Ведь завтра нам всем идти домой к Фиделю. Не оставлять же Билли в стороне». «Нет, ящик доктора Толи в другом месте», — проговорил Чарли. «Вот вернемся домой, я тебе все объясню». Бенджамин долго махал им на прощание с крыльца, и вид у него наконец-то был радостный, а рядом стояла его мама и тоже махала гостям, а потом обняла сына за плечи, и они скрылись в доме. «Мой дядя Паттон просто чудодей!» — гордо заявил Чарли. «Раньше Бенжи вообще не видел родителей, я и то забыл, как выглядит его мама». «А у меня скоро будут новые папа и мама», — похвастался Билли. «Да ты что? Вот здорово, блеск!» — обрадовался Чарли. — А когда ты об этом узнал? — Совсем недавно, — ответил Билли. — Только сначала мне надо будет. И он замялся. — Ну, хорошо себя вести. — Я тебе помогу ни во что не влипнуть, — воодушевленно пообещал Чарли. А перед сном он рассказал Билли обо всех завтрашних планах, которые должны осуществиться, если повезет. — Ну, что сделает Эмилия, когда проснется? То есть выйдет из транса? — заинтересовался Билли. — Мы и сами толком не знаем, — признался Чарли. — На самом деле мы даже не до конца уверены, что она Эмма Толли, и не уверены, что она согласится прийти к Фиделю. Теперь все зависит от Оливии. Родители у Оливии были просто золото. Стоило девочке заикнуться, что ей надо повидаться с Эмилией Лун, которая живет на другом конце города, на Ошфорд-Роуд, и миссис Карусел беспрекословно отвезла дочку к дому Эмилии и обещала забрать ее от Фиделио ровно в 5 часов вечера. «Может, мне все-таки пойти с тобой? Или нет? Ты уверена?» — окликнула Оливию мама из машины на прощание. Оливия уже стояла у ворот дома под названием «Лунный свет». «Не беспокойся, мам!» — весело пообещала она. «Все будет нормально!» И тем не менее миссис Карусел дождалась, пока Оливия не надавит кнопку звонка и в воротах не покажется хозяйка дома, седая и тощая. Только тогда мама Оливии звонко воскликнула «Пока!» и отъехала. «Что тебе, девочка?» — спросила седая женщина. «Я пришла к Эмили», — сказала Оливия. «Она пригласила меня в гости. Нас она в известность не поставила». Миссис Лун неприветливо поджала губы и даже не предложила Оливии войти. «Забыла, должно быть», — бойко предположила Оливия. «Но не выгонять же вы меня теперь, моя мама уехала, и я живу далеко». «Да...» Миссис Лун поджала губы еще больше. «Эмилия!» — крикнула она. «Поди-ка сюда!» Эмилия послушно выбежала к воротам. Вид у нее был сумрачный. «Ты приглашала к нам эту девочку?» — требовательно спросила ее приемная мать. Оливия приветливо помахала Эмили. И та отозвалась. «Да? Ты не имела никакого права!» Жестко сказала миссис Лун, а потом буркнула. «Ладно уж, заходи!» В доме под названием «Лунный свет» царила стерильная чистота, но при этом было как-то неуютно. Эмилия робко улыбнулась новой подруге и повела ее наверх, к себе в комнату, которая тоже оказалась неуютной и унылой. Ни картинок на стенах, ничего. Видно, все вещи Эмили хранились в многочисленных ящиках комодов и шкафов. На кровати, застеленной безупречно белым покрывалом, сидела аккуратная тряпичная уточка. Больше ничего. «Как у тебя тут мило!» Оливия не могла придумать, что бы еще сказать. Эмилия опять выдавила робкую улыбку. «Может, пойдем на улицу?» — предложила Оливия. «В саду, наверное, есть чем заняться». Эмилия кивнула. Сад представлял собой аккуратно подстриженную лужайку, обсаженную аккуратной живой изгородью. На задах сада за качелями Оливия углядела многообещающего вида стену. «А что за той стеной?» — тотчас спросила она. «Просто переулок», — вяло отозвалась Эмилия. «Выводит на улицу. Давай через него перелезем, а?» «Зачем?» «А я хочу тебе показать кое-что интересное», — заманчивым тоном начала Оливия. «Очень необычное. Я тебе пока не могу сказать, что это, но эта штука дома у Фиделио Дорами». «Это что, какая-то шутка?» — насторожилась Эмилия. «Розыгрыш!» «Эмилия, ты должна мне довериться», — проникновенно сказала Оливия. «Мы же с тобой подруги!» И она говорила так мягко и убедительно, что не прошло и минуты, как Эмилия уже перелезла вслед за ней через стену. «Мы туда и обратно, твоя мама даже не заметит», — пообещала Оливия. А в это время на чердаке громогласного дома Фиделио вся компания, сам Фиделио, Чарли, Бенджи и Билли, уминали уже второй по счету поднос бутербродов. Мальчишки устроились на коробках и ящиках, а пол под ними содрогался от взрывов музыки. Чарли впился в очередной бутерброд. «Пока жуешь, на душе как-то поспокойнее». «Правильно ли я поступаю?» — терзался он. «Найдет ли Оливия этот дом? Проснется ли Эмилия? А если да, то что с ней будет? Может, она завизжит или грохнется в обморок? Или превратится в кого-то еще, например, в птицу?» Сердце у него заколотилось, и Чарли срочно схватился за следующий бутерброд. «Твоя мама хоть и певица, а готовит здорово!» — сообщил он Фиделио, вгрызаясь в бутерброд с сыром и огурцом. «Ты где, Фиделио, сынок?» — пропил бас мистера Дорами из прихожей. «К тебе две гости, прыг да скок!» «Пап, проводи их сюда!» — крикнул в ответ Фиделио. «Ну-ка, дамы, проходите, руки-ноги берегите. На чердак вы поднимаетесь, только шею не сломайте!» — пропил мистер Дорами. Даже на чердаке было слышно, как Оливия залилась хохотом, но Эмилия молчала. По крайней мере, сквозь музыкальный тарарам Чарли ее голоса не услышал. «А вот и мы!» — выпалила Оливия, вбегая на чердак. За ней послушно следовала Эмилия. Вид у нее был озадаченный, но не напуганный. «Оливия тебе объяснила?» — поспешно спросил Чарли. «Вы хотели мне что-то показать?» — неуверенно отозвалась Эмилия. «Да, одну вещь, которую изготовил твой отец», — сказал Чарли. Эмилия сжалась. «Он бухгалтер, он ничего не мастерит», — едва слышно возразила она. «На самом деле он был изобретателем», — вмешался Фиделио. «Но он умер и оставил тебе вот это». Он показал на металлический ящик, блестевший посреди чердака. «Откуда ты знаешь?» — еще недоверчивее спросила Эмилия. Фиделио мигнул Чарли, и тот взял дело в свои руки. «Началось все с того, что я встретил твою тетю». «Мою тетю? А я и не знала, что у меня есть тетя. Она очень-очень славная, и она уже давно тебя ищет», — рассказывал Чарли. «Она отдала мне ящик, а потом я выяснил, что в нем одна штука, которая может тебя... ну, в общем, разбудить».